Как смог Кустодий так близко подойти к Магнусу и воинам всех мед, так и осталось загадкой для Аримана. Он не почувствовал его приближения, не ощутил ни малейшей дрожи в эфире, вызванной присутствием постороннего. Весь отряд только что подошел к контрольно-пропускному пункту, и вдруг, в одно мгновение, все хранители исчезли, а рядом возникли два воина Кустодис. Оба они были такими же высокими, как и Астартес, но броня на вид сильно уступала в массивности. Их доспехи могли показаться церемониальным украшением, но Ариман отлично знал, что это обманчивое впечатление, благодаря которому Кустодис нередко получали преимущество. Кустодии были очень похожи на Астартес, но в то же время сильно отличались от них, как далекие родичи, пошедшие по иному пути эволюции. В руках они держали копья хранителей, длинные пики, способные пронзить листовую сталь, а также одним ударом рассечь надвое бронированную тушу зеленокожего. Плюмажи из красных конских хвостов спускались с их шлемов, подобно ручьям крови, а сверкающие зеленые линзы визоров почти полностью соответствовали тем, которыми пользовались Астартес Тысячи Сынов. «Остановитесь, чтобы вас могли опознать», — сказал тот воин, что заговорил первым. Ариман сосредоточил на нем все свое внимание. Он не мог отыскать даже эхо его присутствия в мире, как будто перед ним было не живое существо, а голографическое изображение. У Аримана даже в горле пересохло, а во рту появился неприятный горький привкус. «Неприкасаемые», — раздался в его мозгу голос, сохранивший знакомые модуляции. Могущественные, но не слишком. Ариман по-прежнему не мог их видеть, но, зная теперь о существовании пустот, мог определить их по имеющимся провалам. «Их шестеро», — передал он по вокс-связи, встроенной в доспехи. «Семеро», — поправил его Магнус. «Одна из них гораздо искуснее маскирует свое присутствие, чем ее собратья». Кустодис скрестили свои копья, блокируя проход к помосту Императора. И в душе Аримана вспыхнул гнев, вызванный оскорбительным присутствием неприкасаемых. Величественный и грозный Магнус остановился. Его украшенный шлем выглядел увеличенной копией головных уборов, стоявших перед ним воинов. И на мгновение могло показаться, что Магнус – один из них. Высокий предводитель воинов в золотых доспехах. Магнус слегка наклонился, и его взгляд проследил за строчкой гравировки на нагрудной броне того воина, что стоял слева. «Амон Таурамах Ксиагейс Лепрон Каэрн Хедросса», — произнес Магнус. «Я мог бы продолжать, но остальная часть твоего имени скрыта в изгибах брони. И Хаэда Винатор, Урдиш Жуяхао, Фейн Маравия Траен». Прекрасные имена, говорящие о великом наследии и исключительном происхождении. Ничего другого я и не ожидал от воинов Константина. Как поживает старик? Лорд Вальдор в порядке, ответил Кустодий, которого Ариман идентифицировал как Амона. Я так и думал, сказал Магнус. Протянув руку, он коснулся сначала выгравированной строки на плече воина. Ты носишь древнее и очень гордое имя, Амон. Также зовут моего адъютанта, изучающего поэзию и скрытую суть вещей. Если имя действительно оказывает влияние на человека, значит ли это, что и ты интересуешься неведомым? Охрана императора требует таланта проникать в скрытые истины, осторожно ответил Амон. И я горжусь, что имею некоторый опыт в таких делах. Да, вижу, что имеешь. Ты исключительный человек, Амон. И я уверен, ты высоко поднимешься в своем ордене. «Тебе предстоят великие дела», — сказал Магнус. «И тебе тоже, Хаэда», — добавил он. Амон ответил на комплимент примарха легким наклоном головы, и копья стражей поднялись, позволяя Магнусу и отряду Сехмет пройти дальше. «Это означает», — спросил Ариман, когда Кустодис отвели свое оружие в сторону. «Система единого биометрического контроля идентифицировала и записала в память ваши генетические метки», — сказал Хаэда. «Вы те, за кого себя выдаете». Магнус рассмеялся. «Разве заявление и действительность когда-нибудь совпадают?» – воскликнул он. Кустодис ничего не ответили, а только расступились, приглашая их пройти.